Глава 11. Подрагивая от адреналинового шторма, я оглядывался в ожидании еще каких-нибудь тварей. Секунда, вторая, третья. Но больше никто не появлялся. В древний чертог вернулась вековая тишина. «Кажется, все», — с облегчением выдохнул я. Не смея расслабляться, я первым делом заглянул в гнездо, проверяя, чтобы там не объявилась еще какая-нибудь мерзость. Не обращая внимания на отвратительный вид гниющих останков, я лишь убедился, что это тупик, и больше в помещении никого нет. «Может быть, конечно, еще есть потайные ходы», — подумал я. «Но лезть в это выше моих сил». Заваленное останками гниющей плоти помещение могло одним своим видом повергнуть человека в шок. Лезть в такое я не смог себя заставить даже после всего пережитого. Морщась от смрада, я отошел от арки, на ходу проверяя еще одну важную деталь. Стоило сконцентрировать внимание на светящемся светлячке на краю зрения, как он вновь раскрылся в уже знакомое предложение вернуться домой. «Отлично», — кивнул я. «Мой выход никуда не делся». Нежелание возвращаться к прежней жизни отнюдь не значило, что я готов навечно сгинуть в катакомбах неизвестного мира. Убедившись в возможности отступления, я продолжил осмотр пирамиды. И кое-что меня особенно интересовало. За прошедшие пару минут я не забывал краем глаза поглядывать на убитых тварей. Два трупа лежали, не подавая признаков жизни. Я уже начал сомневаться в своей теории, как произошло именно то, что и ожидалось. Будто из ниоткуда возникло тусклое сияние, осветившее туши монстров. Через пару секунд появился и его источник. Из плоти каждой убитой твари просочилось две сферы знакомого вида. Излучающие зеленый свет и легкие искажения вокруг себя, они походили на ту, что была добыта из мамаши этих двух существ. «Точно как в играх Сани», — подумал я. «Даже добыча есть». В очередной раз рассуждения моего друга об игровой логике происходящего оправдались. За неимением опыта в такой сфере мне оставалось только вспоминать его рассказы. «Надо собрать добычу», — подумал я. «Таким грех разбрасываться». Я еще не понимал, на черта эти штуки мне нужны, но упускать то, что досталось риском для жизни, не собирался. Тем более способ хранения уже освоен. Скинув рюкзак, я достал бутылку. Светящаяся сфера в ней никуда не делась. «Они похожи», — подумал я. «Значит, и храниться вместе должны без проблем». Присев, я аккуратно поймал горлышком первую сферу. При ближайшем рассмотрении она оказалась меньших размеров, чем та, что уже была в бутылке. «Видимо, чем опаснее монстр, тем больше с него этой субстанции», — подумал я. «Если следовать игровой логике, то уровень детенышей был меньше, а значит, и добыча проще». Пока я рассуждал, сфера послушно погрузилась в бутылку. А вот дальше произошло нечто необычное. Когда две сферы сблизились, их потянуло друг к другу. Соприкоснувшись, они тут же объединились в одну сферу еще больших размеров. «Хм, любопытно», — пробормотал я. Продолжая действовать, я поймал горлышком и третью сферу. Как и предыдущая, она объединилась с главной. Ощущая непонятное удовлетворение от процесса сбора, я убрал бутылку обратно в рюкзак. Теперь пришло время уделить внимание и таинственному месту, где я оказался. На всякий случай, я поудобнее перехватил свой костяной клинок и в этот момент ощутил соднящую боль в руке. Опустив глаза, я понял, что недооценил остроту оружия. Основание оружия, используемое мной как рукоять, тоже имело шипы. В пылу боя они прошли через ткань, надрезав кожу на ладони. В горячке боя рана даже не ощущалась. «А, черт!» — произнес я, оглядывая руку. «Не хватало еще заразу подхватить». Изучив свои пожитки, я с сожалением отметил, что приспособить под рукоять нечего. Оглядев тушу ближайшего монстра, еще не обросшего жестким внешним скелетом, я пригляделся к шкуре. На животе она была относительно тонкой, зато вдоль хребта походила скорее на кожу бегемота. Взявшись за серп, я примерился и срезал длинную полосу. В выделке шкур я не разбирался, так что лишь соскоблил как мог неприятно попахивающую плоть и во много слоев обмотал рукоять своего оружия. Я немного переживал, что такая обмотка начнет соскальзывать, но все оказалось наоборот. Грубоватая кожа твари неожиданно приятно легла в ладонь. Вонючий хор быстро схватился и, подсыхая, выполнил роль клея, позволяя рукояти крепко держать кость клинка. «Для начала пойдет», — удовлетворенно кивнул я, еще раз окинув взглядом жутковатое лезвие. «А там посмотрим». Справившись с задачей, я вернулся к изучению окружения. Я находился в большом подземном зале, в каждой из четырех стен которого было вырезано по массивной арке выхода. Один выход вел к подземному бассейну, откуда я пришел. Еще в одном направлении было гнездо твари. Из двух оставшихся открыта была только одна, что и определило мои дальнейшие действия. Внимательно осмотрев темнеющую арку, я не спеша направился к ней, по пути не забывая контролировать окружение. Теперь, когда смертельная угроза миновала, можно было рассмотреть все подробнее. Первым делом взгляд привлек тусклый зеленый свет. Его излучали кристаллы, вставленные в потолок. Точно такой же горел и под водой. Сперва я думал, что это лишь стекло, проводящее лучи местного светила, но позже понял, что ошибся. Небо уже потемнело, а эти штуки еще светились. «Интересно, на чем они работают?» — подумал я. Едва ли где-то в глубинах этой древней пирамиды имелся электрогенератор. Значит, это были артефакты, использующие иной способ питания. Размышляя об этом, я медленным шагом достиг середины зала, где имелось еще кое-что, заслуживающее внимания. Это походило на небольшой вырезанный из камня пьедестал. Он находился на основании, в покатых стенах которого были вырезаны ступени. «Пьедестал. Ха, как же!» — поправил я себя. «Скорее жертвенное капище». Воображение легко нарисовало жертвенный ритуал. Находящийся на возвышении жрец приносит первобытному богу жертву, пока дикари внизу беснуются в религиозном припадке. Думая об этом, я медленно поднялся по ступенькам. Древнее место могло содержать в себе ловушки, и бог знает что еще. Поэтому каждый шаг я делал очень осторожно. Поднявшись, я увидел каменную плиту, верхняя поверхность которой была покрыта черной запекшейся коркой неизвестного происхождения. Глядя на многочисленные отметины от чего-то острого, я понял, что мои фантазии, возможно, не сильно отличались от реальности. Сделав еще один шаг, я услышал, как что-то негромко звякнуло. Посмотрев вниз, я увидел там цепь, ровно такую же, как обрывок той, что была на шее монстра. Проследив за тем, куда она тянется, я обнаружил, что с одного конца цепь уходит в стену, а с другого — оборвана. «Так все-таки охранник пирамиды», — задался я вопросом. «Что же ты здесь защищал?» Ответить на этот вопрос пока не представлялось возможным. Оставив его на потом, я направился к темнеющей арке. Еще на подходе я заметил необычные детали. Арка перехода в соседнее помещение была вся в отметинах от чего-то острого. Будто когда-то здесь шел бой мечников такой силы, что их удары оставили глубокие выщербины в темном камне. Заинтересованный, я осторожно заглянул внутрь. Взгляду открылось пустое каменное помещение, размером соответствующее гнезду. Благо, здесь отвратительных останков не было. Я перевел взгляд на дальнюю часть помещения. У противоположной от входа стены виднелся силуэт одетого в плащ человека. Он сидел, привалившись к стене. Я напрягся было, но тусклого света единственного кристалла хватило, чтобы разглядеть детали. В глубине капюшона виднелся череп. Передо мной были лишь останки давно погибшего. «Погоди-ка», — одернул я себя. «А вдруг какой-нибудь ходячий скелет? Как там Саня говорил? Нежить вроде». Всевозможные ожившие мертвецы были одним из любимых объектов для фантазии людей. Учитывая, где я находился, не стоило сбрасывать со счетов и это. Порыскав взглядом, я отыскал один из отколовшихся от стены камней, которых здесь лежало в избытке. Один меткий бросок, и мой снаряд угодил под капюшон. От удара скелет покосился и рухнул на бок. Выпавший из капюшона череп откатился к углу. Никаких признаков опасности он не проявил. Зато я обнаружил кое-что другое. У скелета была заплечная сумка. Ранее незамеченная, она показалась при падении мертвяка. Против воли я ощутил, как во мне разгорается любопытство. Вещи разумного существа могли принести пользу и пролить свет на происходившее здесь когда-то. А может быть, и на текущие события. И неизвестно, что для меня сейчас было важнее. Я медленными шагами вошел в помещение и осмотрелся. Подойдя ближе, я толкнул ногой свою находку. Пол и плаща разошлись, открывая кости скелета. И хотя в целом он был человекообразным, но даже моих куцых знаний в анатомии хватило, чтобы найти несоответствие. «Вытянутый череп, приплюснутые глазницы», — отметил я. «У людей точно не так». Присмотревшись, я насчитал по 6 пальцев на руках и ногах. Наверняка сведущий человек нашел бы и множество других отличий. Иными словами, лежащее передо мной существо на человека походило с натяжкой. Тут же обнаружилась и причина смерти. Ровно в середине грудной клетки кости были пробиты колющим ударом чего-то плоского и острого. Поглядев на свой серп, я понял, что, возможно, это дело лап монстра, которого я прикончил вместе с выводком. «Возможно, он был ранен хищником, пока тот был еще на цепи», — предположил я. «Отполз сюда? Да так и погиб». Смерть была жуткая во всех отношениях. Невольно я ощутил каплю сожаления к этому существу. «Не знаю, зачем ты сюда сунулся, братец, но теперь ты отомщен», — произнес я. «Так что не обижайся. Возможно, твои вещи помогут мне выжить». Я не мог сказать, почему именно эти слова пришли мне в голову, но в этот момент по помещению будто пронесся едва заметный ветерок. Оглядевшись, я не понял, показалось мне это или нет. Тишину древнего чертога ничто не нарушало. Пожав плечами, я приступил к поиску интересных вещей. Одну из таких я заметил еще при осмотре скелета. Это была цепочка с какими-то разноцветными стеклышками, которую скелет держал в своей руке. Поддев находку клинком, я поднес ее к глазам. При ближайшем рассмотрении предмет явил интересные подробности. Тонкая цепочка удерживала связку вставленных в оправу стекол. Каждая из них имела на своей поверхности изображение. «Рисунки очень искусные», — отметил я. «Работал талантливый художник». Я пробежался взглядом по стеклышкам. Каждая из них изображала какое-то место. Особенно взгляд привлек темный силуэт башни на скале. Однако не успел я его рассмотреть, как взгляд зацепился и за кое-что знакомое. Одно из стеклышек изображало пирамиду. Я бы еще подумал, что это совпадение, но фон из каменных столбов не давал ошибиться. Это было место, где я находился сейчас. Я еще с минуту-другую поразглядывал цепочку и, наконец, взял ее рукой. Металл холодил руку, но быстро нагрелся. Предмет оказался совершенно обычным, но все же чем-то привлекал. Чтобы не потерять находку, я намотал цепочку на руку, которой удерживал клинок, после чего продолжил осмотр скелета. На очереди была сумка. Сделанная из плотной кожи, она выглядела качественной и хотя потеряла вид за годы нахождения здесь, но функцию исправно выполняла. Продолжая работать осторожно, я костяным клинком разрезал веревку, стягивающую верхний клапан. Тот тут же открылся, открывая вид на содержимое. Первым делом я заметил металлическую фляжку. Желая рассмотреть ее поближе, я наклонился было, но больше ничего сделать не успел. Внезапно цепочка на руке сильно нагрелась. От неожиданности я вскрикнул, но выбросить ставший опасным предмет не успел. Ощущение было такое, будто меня что-то дернуло за ноги и потянуло резко вниз. Я буквально провалился под камень, оказавшись неизвестно где. Вокруг бушевал серый то ли дым, то ли туман, а меня все тащило и тащило куда-то вниз, будто под землю. Кажется, я кричал. Мне казалось, будто с меня сейчас сорвет кожу от запредельной скорости. Но закончилось все так же резко, как и началось. «А!» — выдохнул я от резкой остановки. Потеряв равновесие, я припал на одно колено. Резкие порывы ветра окатили меня ледяным дождем. Исчезла подземная пещера. Вместо нее меня окружал ночной лес. «Что за...» — начал было я, да так и замер. Стоило поднять голову, как взгляд зацепился за силуэт башни на скале. Рисунок на стекляшке не передавал и одной тысячной от того, что я увидел в реальности. Казалось, тот содержал в себе неясную угрозу. В этот момент из-за облака выглянуло ночное светило. Его лучи осветили башню, а в одном из окон загорелся свет. Мой взгляд застыл на багрово-алом огоньке. Тот походил больше на глаз диковинного монстра, смотрящего прямо в мою душу. В один миг для меня исчезло все окружающее, кроме этого огня. Вместе с ним на разум навалилось какое-то космическое ощущение ужаса. Я понял, что сейчас умру, что никто не поможет мне, что я не могу ничего сделать. Вслед за телом застыл разум, и я замер, неотрывно глядя на багровый огонь в окне. Неминуемое ощущение смерти продолжало усиливаться. Сердце в груди забилось с утроенной скоростью, словно пытаясь выбить меня из ступора, но тщетно. Не знаю, как бы я отреагировал раньше, но сегодня я уже один раз простился с жизнью. Может быть, это, а может быть, мое природное упрямство заставило в глубине души вспыхнуть неудержимый огонь. «Да пошел ты!» То, что в разуме ощущалось как дикий яростный крик, в реальности оказалось едва слышимым, задушенным сипением из сведенного судорогой горла. Однако именно это выражение непокорности словно сбило с меня неведомые путы. Мощь неизвестного явления была слишком ужасающая и немыслимая. Я все еще не мог двигаться. Однако это и не требовалось. С трудом переведя взгляд, я сконцентрировался на огоньке, мигающем на краю зрения. В очередной раз тот послушно развернулся в знакомый текст. «Переноси!» — что было мочи, воскликнул я. «Уноси меня отсюда быстрее!» Все мое существо заполнилось нестерпимым желанием покинуть это место. Следующая секунда показалась мне вечностью. Неизвестное воздействие на разум, казалось, почувствовало мое желание сбежать и начало давить еще сильнее. Именно в этот момент огонек моргнул, будто принимая мой то ли приказ, то ли мольбу. Точно так же, как тогда, в автобусе. Передо мной появилась вспышка. На этот раз я сам поторопился нырнуть в спасительное забытие портала. Последний момент. Мне показалось, будто что-то зловещее тянет меня назад. Было так или показалось от нахлынувших эмоций, я уже не знал. Просто в какой-то момент все прошло. Кажется, я на секунду потерял сознание, а когда пришел в себя, то обнаружил, что валяюсь на полу в собственной квартире. Некоторое время я просто лежал, оглядывая такие знакомые и одновременно новые детали. Холодильник, кухонные шкафы, стол, царапину на тумбе. После джунглей, гибельной схватки в пещере и остального пережитого все это казалось каким-то нереальным. Это было словно воспоминание из далекой, другой жизни. Жизни до смерти. Прошла минута, а может больше, пока ледяные когти чужеродного воздействия, будто заморозившие мой мозг, начали рассеиваться. Не вставая, я осторожно прислушался к своему телу. Ничего не болело, только слегка соднило в руке, той самой, которой я сжимал цепочку. Последнее наблюдение заставило меня нервно вздрогнуть. Подняв голову, я увидел, что цепочка все еще находится в моей руке. Я тут же отбросил ее, словно ядовитую змею. Вместе с ней по полу прогрохотал и костяной клинок. Его кончик оказался таким острым, что взрезал ламинат. А еще под моей спиной был рюкзак, а в нем чувствовалась бутыль. Достав ее, я увидел сферу. Вид таких чуждых для квартиры вещей доказывал, что все пережитое не кошмар и не бред от высокой температуры. Я прошел через что-то необыкновенное. Пережил и вернулся домой.